Глава 37. Таинственный наставник представляет своего прагматичного ученика. «И тему, и собеседника», — отозвался незнакомец и привстал из-за стола, ожидая возвращения одного из мужчин, прогуливавшихся по палубе, который только что повернул к ним. «Эгберт», — позвал он. Эгберт, хорошо одетый джентльмен, около 30 лет, похожий на коммерсанта, почтительно откликнулся на зов и в скором времени уже стоял рядом, всем своим видом показывая, что он считает себя не равным компаньоном, а верным последователем. «Это Эгберт, наш ученик», — сказал незнакомец, взяв Эгберта за руку и повернув его к космополиту. «Я хочу, чтобы вы познакомились с ним. Эгберт был первым среди нас, кто снизошел до практического применения принципов Марка Уинсома. Принципов, ранее считавшихся менее приспособленными к жизни, чем к уединенной каморке. Эгберт», — он повернулся к ученику, который, сделанный скромностью, немного съежился от этой похвалы. «Эгберт, это странник, такой же, как и все мы. Я хочу, чтобы вы познакомились с этим собратом по странствию. Будьте общительны с ним, особенно если что-то сказанное до сих пор возбудило его интерес к предмету моей философии. Я верю, что вы не оставите его любопытство без удовлетворения. Именно вы, Эгберт, демонстрируя практические примеры, можете добиться большего для ознакомления джентльмена с моей теорией, нежели я могу это сделать обычными словами. Подобно вашему отражению в стекле, Эгберт, вы отражаете для меня наиболее важную часть моей философской системы. Тот, кто одобрит ваше мнение, одобрит и философию Марка Уинсома». Хотя фразеология этого вступительного фрагмента местами приближалась к самовосхвалению, в манере говорившего не было ни следа самодовольства. Его речь была простой, безыскусной и исполненной внутреннего достоинства. Наставнический и пророческий настрой угадывался скорее в общем тоне, а не в словах. «Сэр», — произнес космополит, немало заинтересованный таким оборотом событий, «вы говорите о некой философии, более или менее оккультной для меня, и намекаете на ее связь с практической жизнью. Прошу вас, скажите, приводит ли изучение этой философии к формированию характера, соответствующего мирскому опыту?» «Безусловно. И в этом состоит ее проверка на прочность. Любая философия, практическое применение которой приводит к противоречию с мироустройством, формирует противоречивый характер. Такая философия всегда оказывается самообманом или иллюзорной мечтой». «Это неудивительно для меня», — сказал космополит. «Судя по вашим глубокомысленным изречением и ссылкам на глубокий трактат о теологии Платона, естественно предположить, что если вы решили создать новую философию, то она должна быть заумной, дабы возвысить ее над сравнительно низменными проявлениями обычной жизни. Это распространенная ошибка по отношению ко мне», — последовал ответ. Его собеседник привстал с кротким видом, подобно Рафаилу. «Если в золотом расцвете старый Мемнон до сих пор шепчет свою загадку, ни в какой записи книги судеб человеческих не разгадана, достойной или недостойной была отдельная жизнь. Сэр», — с возобновленным энтузиазмом, «люди приходят в этот мир не для праздных размышлений, чтобы одурманивать себя тщетными фантазиями, но для того, чтобы работать, припоясавши свои чресла. Если до сих пор вы считали меня визионером, то не обманывайтесь. Я не являюсь и твердолобым идеалистом, не более чем другие провидцы до меня. Разве Сенека не был ростовщиком? Разве лорд Бекон не был придворным? А Сведенборг, проницавший незримое, разве он не создавал конструкции ради человеческого блага? Что бы еще ни было мне дано, я мирской человек, занимающийся прикладным знанием. Знаете, какой я есть? Что касается моего ученика», с отеческим видом повернувшись к Эгберту, «если вы хотите обнаружить в нем мягкотелый утопизм и тоску по былым закатам, то мне приятно думать, как он избавит вас от этого заблуждения. Я уверен, что принципы, которым я его научил, никогда не приведут его в сумасшедший дом или в ночлежку для бездомных. Более того, Эгберт одновременно мой ученик и мой поэт. Ибо поэзия — это не создание из рифм и чернил, но плод мысли и действия. И в последнем случае вы едва ли найдете кого-то лучше, когда понадобится полезное действие. Иными словами, мой ученик является преуспевающим молодым коммерсантом и прагматичным поэтом в делах торговли с Вест-Индией. Итак, после того, как космополит и Эгберт обменялись рукопожатием, теперь, после вашего знакомства, я могу вас покинуть. С этими словами мастер ушел, даже не откланившись на прощание.